Гарри пришлось набраться терпения. Он прекрасно понимал, что его вопросы отвлекают Артура, а сам мистер Уизли тем временем с головой окунулся в дело, которое остальные всю его жизнь считали чудачеством. Несколько раз он перемещался в нору и прибывал обратно с новыми инструментами и пирожками Молли. На молчаливый незаданный вечером вопрос Гарри Артур лишь покачал головой. Он выглядел уставшим, но довольным. Джинни шепнула Гарри, что давно не видела отца в таком приподнятом настроении. Прошло несколько дней. Артур почти не вылезал из Поттерменора, за исключением отлучек на работу и на сон. На все вопросы он по-прежнему отвечал уклончиво, но огонек азарта в его глазах разгорался все сильнее. Однажды Артур так уработался, что заночевал прямо в гостиной, а когда утром Джинни пришла позвать его на завтрак, лишь отмахнулся, что не голоден и не стоит беспокоиться. Правда, попросил встретить заказ из лавки без Семеры и сыновья. Гарри не мог ни на чем сосредоточиться. Впрочем, не он один. Казалось, даже автоматоны сегодня будто прислушивались к звукам в гостиной, замерев в ожидании. В 2 часа пополудни сова доставила пакет из лавки, и Гарри сразу же отнес его мистеру Уизли. 13-й лежал в разобранном виде прямо на полу. Мистер Уизли почистил все детали, смазал их, заменил кое-где болты и шурупы. Заметив Гарри, он удовлетворенно кивнул, забрал из его рук пакет, высыпал содержимое, гранулированные белые шарики. Гарри в нерешительности потоптался на месте и с облегчением вздохнул, когда Артур приглашающим жестом указал ему на кресло. Гарри стал свидетелем удивительной взаимосвязи достижений технической мысли и магии в руках мастера. Артур поджег фитиль большой спиртовки, поставил на конфорку таз, наполнил его водой, высыпал туда гранулы. Вскоре они начали плавиться, превращаясь в полупрозрачную массу. «Это поликопролактон», прокомментировал негромко Артур. «Удивительный материал, на самом деле. Он плавится уже при 60 градусах, но лучше его не перегревать». Он взмахом палочки потушил огонь, затем достал из таза вязкую массу и ловко обмазал ей руку автоматона. Еще несколько раз он разводил огонь, высыпал новую порцию пластика, а потом с завидной сноровкой обновлял остальные части 13-го. Гарри сидел не шелохнувшись. Вот с корпуса автоматона исчезли последние зазубренные пятна. Артур соединил между собой все части его тела, убедившись, что управляющие тяги ног и рук не перепутаны. Перед Гарри лежал белый как мрамор автоматон, теперь еще больше похожий на человека. Артур оглядел результат своего труда, направил голубой волнообразный луч на 13-го, тут же поясняя свои действия для Гарри. Глациус. Замораживающее заклинание убережет корпус автоматона от нежелательной плавки при высоких температурах. Ну все, теперь остается уповать только на чудо. Пожалуй, можно пока чем-нибудь перекусить. Они перенесли тело автоматона на диван и с помощью Джинни и робота фартуки в цветочек, Джинни назвала его Милли, уверяя, что эта девочка, быстро накрыли на стол. Джаспер сидел в высоком стульчике и радостно вскрикивал каждый раз, когда Гораций терпеливо поднимал с пола ложку и вкладывал ему в ручку. Взрослые делали вид, что все идет по плану, но то и дело украдкой кидали взгляды на диван. Ничего не происходило. Автоматон по-прежнему не подавал признаков жизни. Артур, не выдержав, подошел поближе. Ощупал руки 13-го, согнул их в локтях несколько раз. «Гарри, подойди, пожалуйста», — позвал он. «Что там?» Гарри с надеждой вскочил из-за стола. «Посмотри», — показал Артур на то место, где у обычного человека находится сердце, то есть на левую сторону груди автоматона. «Тебе не кажется, что это какой-то значок?» Гарри присмотрелся. На белой поверхности застывшего пластика на самом деле проступил рисунок. Он походил на стилизованную куриную лапу или на человечка, поднявшего вверх руки. «Это Альгиз!» — воскликнул пораженный Гарри и направил палочку в сторону коридора. «Акция-справочник по рунам». Он быстро перелистнул страницы, нашел нужную. Если значок на груди автоматона был руной, то это, несомненно, была 15-я руна мощной защиты и оберега. Гарри чувствовал, что его собственное сердце стучит чаще обычного. Он огляделся и заметил успокаивающий кивок Джинни. Устремленные на него взгляды, кажется, всех 12 автоматонов, которые незаметно просочились в гостиную, хотя им никто не приказывал явиться. Даже Джаспер притих, а Гораций включил яркую зеленую лампочку, которая свидетельствовала об его полном принятии происходящего. Гарри поднял руку, почувствовал в пальцах знакомое покалывание, разливающееся теплом. Он вел по линиям руны Альгиз, будто разгоняя кровь по венам автоматона, запуская его механическое сердце. Линии постепенно засветились золотым, замерцали, а потом 13-й пошевелился и открыл глаза. «Гарри Поттер, сэр, для меня большая честь служить вам и вашей семье. Добро пожаловать домой», — Молли Уизли, усердно пытаясь накормить, хотя бы по вечерам, своего загоревшегося очередной непонятной затеей мужа, помогавшего Гарри освоить какой-то полумагический аппарат, а также исправно собиравшая ему каждое утро корзинку с завтраком, даже не надеялась получить от Артура вразумительных объяснений по поводу его поведения. Она еще не забыла, как тот мог целиком и полностью увлекаться чем-то, не замечая ничего вокруг. Взять хотя бы тот самый знаменитый «Фордик Англия». В ту пору Артур забывал обо всем на свете, одержимой идеей создать летающий автомобиль, не говоря уж о том, что вся эта операция тщательно, ну, как думал сам Артур, скрывалась от бдительного ока Молли. А сейчас он не пропадал один в гараже, а находился под присмотром Гарри и Джинни, так что Молли не особо и беспокоилась. Она приняла мудрое решение дождаться окончания очередного периода временной одержимости Артура техникой, а уже потом спокойно расспросить его обо всем. Как бы тяжело ей не давалось собственное спокойствие, когда усталый, но сияющий Артур появился в норе и с горящими глазами принялся рассказывать, у Молли словно гора свалилась с плеч. Она тихонько поплакала, услышав пересказ сообщения Волли о том, как он оказался в бассейне, а Джеймс Поттер потерял защиту Мэннера. Если бы не это досадное недоразумение, возможно, они бы и не погибли, не тогда, в ту страшную хэллоуинскую ночь, ни, возможно, и после, со вздохом проговорила она, и тогда наш Гарри не рос бы сиротой. Не печалься, моя хорошая, Артур неловко пригладил волосы Молли и нежно обнял ее, прижимая к себе. Жизнь нельзя повернуть вспять, и чему суждено произойти, то обязательно произойдет. Кто знает, чем бы закончилась, и закончилась ли война, не будь у нас 13 лет передышки, пока Волдеморт скитался бесплотным духом. А что, если он нашел бы способ разыскать Гарри? Что, если бы Гарри погиб, не успев вырасти? Кто бы тогда смог победить Волдеморта? Как бы мы жили сейчас? Не знаю, всхлипнула Молли и потерлась носом о жилет мужа. Просто так горько. Конечно, я понимаю, но нам нужно жить дальше. У нас с тобой замечательные дети и не менее замечательные внуки, ими стоит только гордиться, а это значит, что мы с тобой прожили столько лет не напрасно. Правда ведь? Правда. И теперь мы спокойны за своих родных и уверены в завтрашнем дне. Да что там говорить, посмотри, как изменилась ты сама, Артур Уизли. Что это за непристойные намеки на мой почтенный возраст? Шутливо возмутилась Молли, ткнув его кулачком в бок и заставив охнуть. Ты смеешь утверждать, что я, Маллипусенька, да я и в мыслях даже не имел ничего подобного. С притворным испугом запротестовал Артур. «Я говорю о том, как спокойно ты в последнее время стал реагировать на то, что происходит у наших родных». «Спокойно? Ну да, конечно», посмеиваясь, Артур лукаво посмотрел на нее. «Помнится, кто-то пару лет назад в праведном гневе чуть не разнес весь дом на Гримма, когда Джинни, Молли смутилась, припомнив свой горячий некогда нрав. А сейчас», продолжал Артур, «ну, что далеко ходить, вот как ты недавно отреагировала, когда узнала, что у Джаспера режутся зубки». Спокойно объяснила все Джинни, дала нужные советы, и все. Не помчалась сломя голову в Мэннер, не стала уверять всех, что без тебя там никак не обойтись, правда. Но Гарри и Джинни и правда уже взрослые, кивнула Молли. Я же понимаю, что мое внимание покажется им навязчивым. Как же, наверное, на меня злилась Флёр, когда я учила ее жить. Теперь понимаешь. Но на это потребовалось несколько лет и пара внуков. Спасибо Гермионе, она первая начала деликатно указывать тебе твое место, любимой бабушке, а не всевидящего огнедышащего дракона. А теперь и у Джинни есть отличная семья. Все хорошо, все наши дети спокойны и уверены в себе. А Джордж, вздохнула Молли, что нам делать с Джорджем? Ничего, твердо ответил Артур, ровным счетом ничего, любить, принимать, сопереживать и радоваться успехам. И рано или поздно и Джордж найдет свою тихую гавань, я в этом абсолютно уверен. Мы, Уизли, мы справимся. Ведь мы же с тобой молодцы, да, да. И знаешь, я так люблю тебя, муж, и я люблю тебя, родная, и буду любить до конца жизни. Перси, как и все остальные Уизли, получил приглашение на крестины Джаспера Поттера и теперь пребывал в легком раздрае. С одной стороны, он понимал, что обязательно должен пойти на это мероприятие, тем более, что приглашены были все, даже Чарли наконец-то твердо обещал приехать. С другой, Перси никак не мог забыть того неуютного ощущения, что настигло его во время последнего Рождества. «Почему меня не оставляла мысль, что я там не нужен?» – размышлял Перси. «Я точно уверен, что никто не держит на меня зла, что родные искренне рады, даже неоправданно сильно, моему приходу. Но почему же мне так грустно видеть их, счастливых и уверенных? Чего же ты на самом деле хочешь-то, Перси Уизли?» Забывшись, последнюю фразу он произнес вслух и тут же нервно осмотрелся по сторонам. Но нет, никто не обращал внимания на одинокую фигуру за столиком министерского кафетерия. Было время обеда, и сотрудников там было предостаточно, но почти все они были заняты разговорами, и уж точно в таком гуле нельзя было разобрать негромко произнесенные слова. «Разрешите?» – спросил кто-то из-за спины Перси. Повернувшись, тот узрел фигуру в красной аврорской мантии. Русоволосый молодой аврор робко указал подбородком на свободный стул возле Перси, руки были заняты под носом. «Да, конечно», – рассеянно ответил Перси, пытаясь припомнить, где же он мог встречать этого аврора. «Господин секретарь министра», – почему-то смутился тот. «Извините, а я точно вам не помешаю», и тут Перси озарило, ну точно, это был тот самый аврор, что зимой сбил его с ног и потом, многословно извиняясь, суетливо собрал разлетевшиеся бумаги. Перси даже и сам не понял, почему запомнил такой незначительный инцидент. Нисколько, улыбнулся он и неожиданно для себя добавил: «И меня зовут Перси. Мы обедаем, а не занимаемся делами. Прошу, не нужно так официально. Перси, ты ли это?» С изумлением подумал он. «Ты игнорируешь субординацию? Воистину, этот день стоит отметить в календаре». Они перекинулись еще парой дежурных фраз, а потом Перси, мысленно хлопнув себя по лбу, сделал знак официантке. «Здравствуйте, что вам принести?» – раздался дежурный вопрос. Перси несколько секунд раздумывал, а потом сделал заказ на вынос, забрал упаковку с едой и отправился к лифту, навестить отца. В конце концов, Перси обещал иногда обедать с ним, и этот день вполне подходил для такого визита. К тому же появился повод расспросить о грядущих крестинах, может, помощь будет нужна или еще что. Почему-то сейчас эта мысль не вызывала у Перси гнетущего чувства тоски. «Конечно, Невилл, все будет в срок, не сомневайся». Джордж улыбнулся, закрывая дверь за последним посетителем умников Уизли. Сегодня это был новоявленный жених, примчавшийся заказать магические фейерверки для своей скорой свадьбы. В последнее время давние, но когда-то отложенные в долгий ящик изобретение Фреда, доработанное с помощью Рона, стало пользоваться огромной популярностью у влюбленных пар. Джордж прекрасно понимал почему, переплетенные в небе имена молодоженов сияли в ночном небе яркими разноцветными огнями, заставляя гостей замирать от восторга. Причем фейерверки для каждой пары подбирались по цветам и изготавливались индивидуально. Ханна почти Лангбаттом, например, пожелала розовые оттенки с вкраплениями сиреневого. Пара отточенных до автоматизма взмахов палочкой, и замок был надежно заперт, шторы опущены до пола, и Джордж снова остался один, ни Фреда, ни даже Рона. Младший брат настолько успешно занялся шахматами, что на помощь здесь его уже не хватало. «Значит, придется найти кого-то, и побыстрее. Как же мне не хватает тебя, братишка!» Тишина завораживала и успокаивала, но в то же время напоминала о Фреде. Как будто Джорджу нужны напоминания, если брат продолжал жить в каждом уголке их общего магазина, в каждом изобретении, о которых с восторгом отзывались покупатели, и в их общей крошечной комнатке, позже расширенной до небольшой квартирки. Иногда казалось, что Фред вот-вот войдет, небрежно бросит пакет со сладостями из кондитерской, упадет на соседнюю кровать и скажет: «Хватит киснуть, как мамино тесто». Джордж и не кис, работал, улыбался покупателям, навещал родителей и делал вид, что живет. Даже иногда обращал внимание на то, что жизнь не останавливается, сколько событий произошло за такое короткое время. Младшая сестренка стала мамой, скоро Кристины, надо же подарок купить, не забыть. Выбор крестного его удивил. На эту роль пригласили экс-профессора Снипа. Помня об их отношениях с Гарри в Хогвартсе, кто бы мог предположить, что все так обернется. Но опять же, все меняется. С той минуты, как Джинни забежала напомнить ему о торжестве и как бы в шутку пригрозила своим летучим мышиным сглазом, если он, Джордж Уизли, родной дядя Джаспера, между прочим, не появится в Поттерменере в четверг на крестинах, Джордж не находил себе места, все время возвращаясь мыслями к бывшему профессору зельеварения. Он же был там, за гранью, и смог вернуться. Понятно, что доски уже нет и больше никого вернуть не получится, но можно же хотя бы поговорить, узнать, как там. Вдруг Снейп встречал там Фреда, говорил с ним, или хотя бы просто видел выделывающим финт Вронского прямо в облаках, или что там вместо них, если там что-то есть, и Фред, все еще Фред, каким он был всегда, Джорджу стало бы, наверное, легче. А еще, если бы он знал, был уверен, что Фреду там хорошо, или просто нормально, да, тогда все было бы по-другому, он бы смог наконец простить себе то, что ему очень нравится Анджелина, и воспоминание, что она была когда-то девушкой его брата, не тяготило бы душу. Джордж всегда был так рад видеть ее в магазине, одну или с подругами. В эти моменты его сердце начинало колотиться, как будто возле самого лица только что просвистел Бладжер. Сколько раз он ловил на себе ее взгляд, улыбался в ответ и на него обрушивалось чувство вины за предательство памяти брата. И Джордж вежливо прощался, грустно смотря вслед девушке своей мечты. «Я хочу, чтобы ты был счастлив», — шептал Фред в его голове. «Ты должен жить за нас двоих, любить так, как я никогда не смогу. Подойди к ней, ну». Но Джордж не подходил, просто не мог, дурак. Брат встречался с Анджелиной почти 10 лет назад, и у них все было не особо серьезно, а тебе она улыбается, тебе, и даже приглашала на кофе. «А ты? Чего ждешь ты? Отпусти Фреда, не держи, живи». Джордж, сидя с чашкой кофе на диване в столь любимом полумраке, в очередной раз пытался дать себе несколько обещаний. Почаще выползать из собственной скорлупы, пригласить Анджелину на кофе и просто поболтать о том же квиддиче хотя бы. Наверное, все же стоит поговорить со Снейпом. Что он теряет? В худшем случае бывший профессор прогонит его. А если нет, что, если этот разговор принесет облегчение? Надо будет поговорить с ним после Кристин. Точно, так он и сделает. Поднимаясь в спальню, Джордж с удивлением поймал себя на мысли о переезде. Может, для начала снять небольшой домик, где не так часто будут терзать воспоминания. А тут сделать часть лаборатории и пригласить наконец пару человек, давно пора расширяться. Лаборатория наверху, это правильно. Если что, пострадает только крыша. Драко, все в порядке? Регулус внимательно посмотрел в нахмуренное лицо Малфоя. Регулусу срочно потребовался совет племянника, хоть он и звал того кузеном или просто Драко, что по возрасту было логичнее, поэтому он и явился в Малфой Мэннер. Собственно, консультацию он уже получил и намеревался покинуть дом, но ему совсем не понравилось настроение младшего Малфоя. Слишком напряженным и встревоженным тот казался. «Да-да», Драко откинулся на спинку стула, закрыв книгу, с которой работал до появления Регулуса. «Ну я же вижу, что нет. Рассказывай, что происходит?» «Рек, на данный момент ничего не происходит», Драко внимательно смотрел на него, словно решая, стоит ли вмешивать Регулуса в эту историю. «Все же ничего точно пока не известно, лишь догадки и подозрения. Оставь этот тон своим студентам», фыркнул Регулус и сел на стул у рабочего стола Малфоя. «А мне не нравится, когда ты такой. Может, я могу помочь?» «Да нормально все, просто устал. У меня свадьба на носу, экзамены в школе не так давно закончились, еще все предстоит проверить, сдать отчеты, да и лаборатория». «Драко», Регулус скрестил руки на груди, «мы знакомы с тобой не так много, и, возможно, я не могу рассчитывать на полную откровенность, но я же вижу, что тебя что-то серьезно беспокоит». «Драко, он, из ниоткуда появилась Луна». Драко и Регулус одновременно повернулись к ней. «Ой, простите», она отступила на шаг назад. «Здравствуйте, мистер Блэк». Драко впервые видел невесту настолько взволнованной и несдержанной, видимо, новости были действительно важными. «Ничего», он встал и подошел к ней, приобняв и коснувшись губами виска. «Я вам помешала?» Луна глазами указала на Регулуса. «Добрый день, мисс Лавгуд». Регулус встал со своего места. «Я, пожалуй, пойду». «Останься», Драко направился к столу, мягко потянув Луну за собой. «Думаю, что речь пойдет как раз о том, о чем ты меня спрашивал. Возможно, нам стоит обсудить все втроем». Луна присела на краешек кресла. Драко вкратце обрисовал Регулусу ситуацию. «Все говорили о том, что Снейп хочет уйти, но они намерены его удержать. Но это его выбор. Кому решать, как не ему?» Первым заговорил Регулус, внимательно все выслушав. Драко переглянулся с Луной. Они обсуждали это, и где-то в глубине души он понимал, что Регулус прав, но слишком несправедливым и глупым казался уход Снейпа. Крестный не должен уходить, он слишком его любит. Да, теплая привязанность к Северусу не была для самого Драка секретом, но сейчас мысль, что он вновь потеряет этого человека, почему-то причиняла настоящую боль. Он должен его остановить, как минимум сделать все возможное. Они уже смогли добыть кровь единорогов, смогут и большие. Дверь в библиотеку отворилась, и на пороге показалась Нарцисса. Обменявшись приветствиями со всеми присутствующими, она поинтересовалась. «Я полагаю, речь идет о Северусе Снейпе, верно?» Драко не удивился осведомленности матери. По всей видимости, домовику было велено докладывать обо всем, что касалось Снейпа, в том числе и о подобных разговорах. Мать крайне редко отдавала такие приказы, но он знал о ее беспокойстве о крестном. Они уже обсуждали его уход, потому в данном случае меры казались оправданными. «Да, мама, я ввел в курс дела Регулуса, а у Луны есть новости. Нам стоит объединить усилия. Что именно ты узнала?» Луна чуть напряглась, а потом выпалила страшную правду. «Он теряет магию, и довольно быстро. Что ты имеешь в виду?» Осторожно уточнила Нарцисса. «Я видела его только что в косом переулке», повернулась к Нарциссе Луна и пошла за ним. Хотела посмотреть, убедиться, что все в порядке. Нарцисса сдержанно кивнула. Признаваться в слежке сложно, но сейчас это была вынужденная мера. «И что произошло?» Напрягся Драко. «Вы же знаете, я могу видеть магию, как она окутывает человека, как плещется в нем, переливается ярким светом или наоборот, как темным, вязким веществом проникает в него». Все затаили дыхание. Они знали об уникальности Луны, но вот так слушать ее рассказ. Поразительно. Так вот, когда Снейп в прошлый раз был в министерстве, его магия уже слабела, но так бывает у многих, кто сильно устает, я не удивилась и не заволновалась, а сегодня. Луна вздохнула, я увидела, что ее стало значительно меньше. Я думаю, он это чувствует. Я боюсь, ты думаешь, что его магия исчезнет и он вместе с ней, предположил Регулус. Не факт, что так просто. Его тело не растворится в воздухе и не рассыплется, возможно, застынет, словно механическая игрушка, у которой кончился завод. Драко помахал книгой, чтение которой прервал Регулус. Осознание, что, если оно никуда не уйдет, прошептала Луна, схватив книгу и быстро ее перелистывая. Это же хуже смерти, ужаснулся Регулус. Еще неизвестно, что именно произойдет. Драко потер виски пальцами, медленно выдыхая. Но ничего хорошего, Снейп не допустит этого. Он уйдет раньше, голос Нарциссы дрогнул. Он слишком горд, чтобы превратиться в живую мумию. Мисс Фарли, как мы полагаем, отправилась в Америку за чем-то, что поможет сделать его человеком, заговорила Луна, с трудом отрываясь от текста. По сведениям из транспортного отдела, она возвращается в субботу, 26 июня, но впереди целая неделя, а значит, может произойти что угодно. Я не уверена, что с ней продержится так долго, если его магия будет продолжать утекать так же быстро. Да, мы с Луной считали, что Северус дождется возвращения мисс Фарли и решит уйти, только если у них ничего не получится. Драко с тревогой смотрел то на мать, то на Луну. Но если все обстоит так, как говорит мисс Лавгуд, он не станет ждать. Регулус казался обеспокоенным больше других. Думаю, да, задумчиво проговорила Нарцисса и присела в кресло, придвинув его к себе невербальным заклинанием. «Тогда что мы будем делать?» Драко постукивал пальцами по столу, хотя он сделал паузу. «Да, думаю, я знаю, Йейналиш. Ты хочешь предупредить МакГонагаллу?» Поняла его Луна. «И это тоже», кивнул Драко. «Мы знаем, что с ней попробует уйти через зеркало, для этого ему потребуется проникнуть в замок. С помощью чар мы можем узнать, когда именно он там появится. Если Северус теряет магию, то...» Тихо проговорила Нарцисса. «Есть ли смысл его останавливать? Мы лишь помешаем ему уйти достойно». Тонкие пальцы сжались до побелевших костяшек. «Нам надо лишь выиграть время, дать ему понять, что он не один, что мы готовы поделиться магией, может быть, как-то перенаправить ее». Луна размышляла вслух, перебирая варианты. «Поттер», Регулус озвучил пришедшую всем на ум при словах о потоках магии мысль. «Да, Поттер», подхватил Драко. «Что, если он сможет передать магию Северусу? Я готов отдать часть своей». «Я тоже», поддержала его Луна. «Много кто готов, я знаю. А в этом что-то есть, определенно». Нарцисса задумчиво погладила подлокотник подушечками пальцев. «Он смог оживить целый дом, Здесь же речь идет об одном человеке. Уверена, Поттер справится, если Северус не откажется. Интересно, можно ли провести ритуал на некотором расстоянии от реципиента? Отличная мысль, улыбнулась Луна. У Гарри обязательно все получится, и тогда Снейп сможет дождаться Джемму. Но что, если она не сможет найти способ сделать его человеком? Да, надежды мало, но она сильная и очень целеустремленная девушка, ей нужно лишь время. Драко откинулся на спинку кресла. А мы поможем ей всем, чем сможем. Боюсь, у нее ничего не выйдет, нехотя проронил Регулус. Почему? Тебе что-то известно? Насторожилась Нарцисса. Мистер Поттер рассказал мне о трех законах Анидана, о том, как он призывал Сириуса, и что вообще произошло в тот день. Все три условия были соблюдены, кивнула Луна. Была доска Уиджи, был тот, кого звали, не ушедший на перерождение, был тот, кто звал из нашего мира, и был тот, кто пошел вперед, пожертвовав своим шансом вернуться. Вот только за Снейпа никто не пошел вперед, подвел итог Драко. Дамблдор мог бы, они же вместе находились там, в тумане, усмехнулась Нарцисса. Значит, одно условие у Северуса не было соблюдено. Он был за гранью, Поттер позвал его, но Дамблдор не пожертвовал собой, потому Северус и не вернулся, как Регулус, полноценным человеком. Может, стоит попросить Дамблдора об этом, вдруг он поможет, маловероятно, но все же, предложила Луна, ты же сможешь с ним поговорить, правда? Она с надеждой посмотрела в глаза Драко. Я это сделаю, прошептал он. Да, но, Регулус вновь привлек к себе внимание, но не торопился все рассказать. Что но? Переспросила Нарцисса. Я долго думал об этом, и, а вдруг есть четвертое условие? Что, если Анидан учел не все, и что это может быть? Драко с любопытством всматривался в Регулуса. Ты точно знаешь или предполагаешь? Все смотрели на Рега в ожидании то ли чуда, способного вмиг решить все проблемы, то ли приговора, ставящего крест на всех их попытках. Желание вернуться. Я почти уверен, что четвертым условием является искреннее желание вернуться. А Северус этого не хотел, задумчиво проговорила Нарцисса. Именно. Подхватил Драко. Вспомни, что он говорил, когда только появился. Он был в тумане, занимался исследованиями и назад не собирался. Тогда надо поговорить с Северусом, убедить его, что еще не все потеряно, что надо лишь уговорить Дамблдора пойти дальше, а себе разрешить жить наконец. Луна стукнула кулачком по колену. Боюсь, только мисс Форли сможет убедить его в этом. Нарцисса встала. И не факт, что просто слов будет достаточно. Тогда наша задача – не дать Северусу наделать глупостей, договориться с Поттером помочь с перекачкой магии и уговорить Дамблдора пойти вперед. Драко сделал несколько пометок на чистом пергаменте. Я завтра же переговорю с МакГонагаллу насчет зеркала, необходимо узнать, где оно сейчас, попрошу установить охранные чары на появление Снейпа, и, может быть, мне удастся пообщаться с Дамблдором. Правда, не знаю, удастся ли мне его усовестить, но Невиллу поможет, я надеюсь. Чем могу помочь я? Регулус поднялся и выжидающе посмотрел на собравшихся. Пока не знаю, ответил Драко. Завтра я буду в школе и начну действовать. Будь на связи, я позову, как только понадобится помощь. Хотя, серые глаза загорелись, ты не мог бы переговорить с Поттером? Как я понял, вы неплохо общаетесь. Да, конечно, улыбнулся Рек. Я постараюсь узнать на работе, были ли еще какие-то запросы от мистера Снейпа, откликнулась Луна. Держите меня в курсе. Нарцисса подошла к Драко и слегка сжала его плечо. Мы сможем ему помочь, даже если Северус этого не хочет. И я тоже готова поговорить с Дамблдором. Да, мама, Драко накрыл руку матери своей ладонью. На следующий день у Драко начался сумасшедший круговорот. Коридоры, лица, лестницы, двери, опять коридоры. Перед глазами уже плыли круги, а часы показывали всего 11 утра. Или целых 11 утра. Это как посмотреть, но рассматривать и задумываться времени не было, надо было бежать дальше. Первым неприятным сюрпризом с утра стал ответ МакГонагаллу, та не имела ни малейшего представления, где хранилось зеркало Инолиш. Драко вкратце посвятил ее в курс дела, и директор самолично наложила чары оповещения, если с ней появится в Хогвартсе, она тут же об этом узнает. Вызванный в кабинет директора Филч также не смог прояснить вопрос о зеркале. Поговорить с Дамблдором не удалось, он словно нарочно исчез со своего портрета и, по словам привидений, носился по школьным картинам, что вызвало не меньшее беспокойство. После кратковременных поисков, устроенных силами Драко, Невилла, Филча и самой МакГонагалл, зеркало найдено не было. Более того, ни один из запрошенных преподавателей, ни даже привидения, пивсы и портреты, не были осведомлены о его местонахождении. Казалось, о зеркале не слышал никто со дня исчезновения профессора Квиррелла. Куда же Дамблдор дел этот Дратклафф артефакт и куда делся сам? Они уже думали, не позвать ли на помощь мисс Славгут и ее коллег, но в полдень в замке появились невыразимцы и Авроры, сами, что точно не предвещало ничего хорошего. Все прояснилось довольно быстро. Утром на совещании у министра Люциус Малфой высказал сомнение в том, что Снейп примет участие в августовской конференции Зельеваров. На заданный министром после совещания тет-а-тет вопрос «почему?», он честно ответил, что не уверен, что Снейп к тому времени вообще будет в форме, или хотя бы просто будет. Кингсли быстро сложил 2 и 2, а именно какой урон принесет исчезновение Снейпа магической науке Британии и лично его, Кингсли Шиклболта и Миджу, а также кто может быть в курсе всех дел. По совету Люциуса, связавшись с Нарциссой, он узнал про Ейналиши вероятные планы Снейпа и принял самое простое решение – зеркало найти, Снейпа к нему не пускать, окружить заботой и вниманием, чтобы, не дай Мерлин, тот в него не сиганул, Поттера привлечь к спасению и, в случае удачного исхода, списать с него часть долга. Малфою-старшему же поручил сберечь уникального зельевара для магической Британии любыми способами, пригрозив всеми известными карами. Люциус очень не любил известные кары, как, впрочем, и неизвестные, конечно, применительно к себе, а своим местом и репутацией дорожил, потому, недолго думая, поднял на ноги Аврорат и отдел тайны между выслушиванием перечня грозящих ему от министра бед, дожал этого самого министра до того, что тот дал ему карт-бланш на любые действия, и даже подписал. И вот в Хогвартс заявилось не менее 3 десятков невыразимцев и авроров, готовых разобрать замок по камешку, но найти несчастное зеркало. Цели поиска артефакта им не сообщалось, но вышколенные сотрудники и не привыкли задавать вопросы, особенно авроры. Тем более, Люциус на лету сплагиатил у министра пару-тройку забористых угроз и не стеснялся их применить. В час дня в Хогвартс явились Регулус и Поттер. Оказалось, Снейпа они не нашли. В доме его не было, в лаборатории тоже. Безрезультатно обойдя косой переулок, несколько раз сунувшись в лютные прошерсти в Коуквард, они решили, что разумнее и проще устроить на того засаду в школе, чем обыскивать весь остров. Луна и Майкл, возглавлявшие отряд невыразимцев, а также бравые авроры под руководством накачанного коротышки с ярко-рыжей шевелюрой, прочесывали замок этаж за этажом, а также патрулировали прилегающую территорию. К счастью, большинство студентов уже покинуло Хогвартс, сдав экзамены, но все же рейд не на шутку испугал тех немногих учащихся, что остались на дополнительную практику у профессора Лонгботтома. В подвале обнаружили 3 студентов и предметы, очень напоминавшие товары из магазина умников Уизли. Юные последователи легендарных братьев-близнецов в одной из подсобок организовали мини-лабораторию и склад, но так испугались, завидев авроров, что случайно подпалили волшебные фейерверки. Ночь Гая Фокса 25, https://yandex.kz/urbaitat/praznik.ru/s Удивительный мир праздников. Как в Великобритании празднуют ночь Гая Фокса, HTML наступила заметно раньше времени. По коридорам полетели змеи, зарычали львы, все бабахало и взрывалось. В теплицах занесли же Дратклы туда 2 зеленых авроров. Как раз наступил брачный период обнимающейся крапивы. В итоге парочка незадачливых ищеек попала в больничное крыло с ожогами. Гремучая ива схватила и отхлестала влюбленную парочку шестикурсников. Когда их спугнули невыразимцы, юные влюбленные решили уединиться в визжащей хижине, но не смогли справиться с древесным стражем и пополнили владение мадам Помфри новыми пациентами. Хогвартс обыскивали, обходя все классы, кладовые, подземелья, чердаки, башни и прочее и прочее. Зеркала нигде не было. «Вот скажи, Поттер», — проворчал уставший от бесконечной беготни Малфой, усаживаясь на диван в учительской, «как ты умудрился за несколько часов во время битвы найти такую маленькую диадему, при том, что даже в мирное время мы такой толпой не можем найти огромное зеркало?» «Так она была в выручай комнате», — фыркнул Гарри, и все замерли, глядя на него. «Нам надо на 8-й этаж, срочно!» — подскочил Драко. «Стойте!» — поднялся Невилл. «Комната же не открывается с той ночи. Мы не раз пытались открыть ее, но все было бесполезно. Надо проверить». Луна подхватила Драко под локоть и потянула к выходу. Спустя 10 минут Гарри, Драко, Луна, Регулус и Невилл осматривали стену, за которой когда-то была выручая комната. «Так, тихо, отойдите, пожалуйста», — Драко погладил шершавые камни, «мне нужно сосредоточиться». Все сделали несколько шагов назад, давая ему возможность загадать комнату, где все спрятано. «Секунда, две, пять, минута, у меня не получается», — признал поражение Драко. «Давай я», — Гарри подошел к стене. «Ничего, лишь холодная стена и ни малейшего намека на дверь. Комната не желала открываться. Луна, попробуй ты, тебя тогда не было с нами», — Драко взял ее за руку. «Может, комната обижена на нас с Поттером?» «Еще бы она не обиделась», — усмехнулся Гарри, после того, как ее чуть не сожгли адским пламенем. «Не надо, Гарри», — Луна тепло улыбнулась ему. «Хагвартс знает, что вы этого не хотели», — она нежно провела ладонями по стене. Гарри отошел к остальным, чтобы не мешать ей. «Привет», — поздоровалась она с замком, как со старым другом, давно не виделись. «Пожалуйста, нам очень нужно это зеркало, Ейна лишь, ты знаешь», — шептала Луна, закрыв глаза. «Прошу тебя, помоги нам». Мягкие руки гладили холодную стену. «Нам очень жаль, что было тогда, поверь», — дыхание согревало грубые камни. «Нам нужна твоя помощь, только так можно спасти профессора Снейпа», — она подчеркнула должность. «Принадлежность к замку». Неожиданно на стенах вспыхнули факелы, отчего все как один вздрогнули. «Замок слышит меня, я знаю», — тихо проговорила Луна, открывая глаза. Сейчас она была очень похожа на ту девчонку, какой ее знали замок и Драко с Гарри во время учебы. Драко кивнул, покосившись на горящие факелы. «Он не готов нам помочь, но я уверена, что зеркало там», — Луна вновь погладила стену. «И комната откроется, но не сейчас и не нам». Вторник в Хогвартсе встретил Луну тишиной. После вчерашнего замок словно отдыхал, приходя в себя. Еще вечером почти всех невыразимцев и авроров отпустили, оставив дежурить у заветной стены двух человек из отдела тайн. Их сменяли каждые 3 часа, и Луна прибыла проверить их и убедиться, что все в порядке. Убедилась, а потом появился домовик, что-то сказал. Она взяла его за руку, и оба исчезли. Гарри так и не смог найти Снейпа, ни вечером, ни сегодня утром. Луна сидела в кабинете у МакГонагалл. Та собрала мини-совещание. Невилл и Драко, опираясь на подоконник, стояли у большого окна, выходившего на Черное озеро. «Наши люди стоят на страже в коридоре. Едва с ней появится, один даст нам знать о его появлении и вызовет подкрепление, второй с помощью артефакта парирует к Гарри и приведет его сюда». «Спасибо, Луна», — директор сидела в кресле, привычно строгая и сосредоточенная. «Я послал письмо Джемме через портал, рассказал, что здесь происходит», — сказал Драко. «Может быть, у нее получится вернуться пораньше?» «Да, возможно», — Луна рассматривала переливающиеся на солнце грани кубка, стоявшего на столе директора. «Ты точно знаешь, где она сейчас?» — Драко кивнул. «А если Северус появится здесь сегодня?» — Регулус скрестил руки на груди. «Тогда мы задержим его и вызовем Гарри», — Луна перевела взгляд на него. «Но надеюсь, что этого не понадобится». Прождав с ней до вечера, все разошлись, оставив на страже невыразимцев. «Что ж, завтра среда, значит, до субботы и возвращения Джеммы осталось продержаться максимум 3 дня. Северус Снейп изучил все способы расставания с миром, в котором он находился, в подробностях и теперь был уверен в том, что ни один из магловских, надо отметить, куда менее аппетитных, чем магические, способов свести счеты с жизнью, ему не подходит. Как и большинство магических, кстати, возможность он видел только одну, знаменитый артефакт, когда-то притащенный Альбусом в Хогвартс, причем было похоже, что и сам Дамблдор не предполагал о ряде интереснейших его свойств. Разве иначе мог он оставить зеркало, которое при определенных условиях могло работать в школе как знаменитая завеса, только если уже с 91-го года начал впадать в маразм, не иначе. Хотя странные, мягко говоря, выверты директора Северус наблюдал и раньше, чем еще можно было назвать назначение желторотого юнца, хоть и мастера зелий, на должность декана Слизерина. Чего это стоило ему самому, Северус предпочитал не вспоминать. В конце концов, достаточно уже копаться в прошлом. И вот он смотрел на собственный садик и постепенно понимал, что с тем что-то не так. Еще недавно не было этого пожухлого плюща. Да и вот та пара деревьев скукожилась неизвестно почему. А на дорожке разрослась трава. Ну да, он здесь уже давно не появлялся. Нарциссу это не обрадует, когда она придет, ведь он снова оставит дарственную на этот дом Драко. Кстати, и сам крестник вряд ли будет доволен. поди, и невесту свою приведет сюда. Может, она с этим всем и разберется?» Представив Лавгуд, сажающую цветочки на его газоне, Северус вдруг понял, что не хочет, чтобы посторонние смотрели на его запущенный сад и дом. Это драка было не привыкать, а другим оставлять такую память не стоило. Да и нарцисса тогда не для себя старалась, и что она увидит? Вот это запустение, и решит, что все было зря, потому что он это не оценил. Нет, Северус Снейп не настолько неблагодарная свинья. Сика прекрасно разобралась с вылезшей на дорожке травой, потом он наколдовал лагуаменте и полил плющи поникшие деревья. Воздух сразу посвежел, запахло влажной землей, свежескошенной травой и совсем немного, какими-то цветами. А вот этого здесь не росло, подумал Северус, решительно выдирая из земли неопрятного вида куст. Что за растение? Странно, не видел такого в справочниках. Он давно знал, для зельеварения можно было использовать массу всего, и чем меньше сведений было о новом ингредиенте, тем больше сюрпризов порой тот мог принести. Правда, не всегда приятных. Отправить в лабораторию или нет, ему-то какая разница, теперь, когда он больше туда не вернется. Но поди ж ты, подумал об этом, значит, разница все еще была. Северус вздохнул и запаковал растение, оставив его под стазисом около порога. Пусть будет как будет. Воздух оставался чистым и вкусным, да и садик в целом посвежел и уже не казался несчастным и заброшенным, но его хозяин, только что вошедший в дом, этого оценить не успел. Да, у Северуса все еще были какие-то желания, идеи, мысли, и оставлять этот мир казалось правильным только с одной стороны. С другой было, чего уж себя-то самого обманывать, досадно. После того, как Поттер сообщил ему о предстоящих завтра магических крестинах, Северус понял, что готов он или еще нет, но настала пора действовать. Чего бы там ни хотел его бывший подопечный, следить и вытаскивать из очередных передряг теперь уже его отпрыска Северус точно не хотел, ему и папочки хватило. Подумать только, Поттер и уже отец. Впрочем, если ребенок унаследует больше от матери, чем от отца, возможно. Хотя нет, это Северус уже проходил, хватит. Младший Поттер пойдет именно в своего папашу, как и заведено. Северус медленно сел, откинулся на спинку любимого кресла перед камином и прикрыл глаза. Пустое кресло, для редких гостей, чуть скрипнуло, когда он вытянул ноги на его сиденье. В памяти как назло предстало лицо Драка, первого и пока единственного крестника, который, когда Северус вернулся, дал ему едва ли не больше, чем он сам ему, в той, прошлой жизни. Стоп, Северус, что это еще за пока единственного? Он нахмурился и побарабанил пальцами по подлокотнику. Если следовать правилам, то последнее, что стоило сделать Северусу как приличному крестному, засвидетельствовать брак Драка Малфоя. А сделать это он не успеет, не взвалив на себя очередного крестничка. А взваливать нельзя, даже если бы он вдруг и загорелся таким желанием. Об этом говорили и дрожь в руках, и мерзкая слабость. Вряд ли у него получилось бы с первой попытки встать с этого вот кресла. Он слабел, и физически, и магически, и уже не раз застывал неподвижно, не в состоянии пошевелиться, как правило, после наиболее энергозатратных действий, будь то варка зелья или такие вот бытовые заклинания, как давеча. Что ж, свадьбы Драка ему не видать. Наверное, это единственное неисполненное дело, о котором он будет сожалеть. Единственное. Вихрь возмущения на мгновение перехватил горло. Глупо так обманывать самого себя, глупо и по-идиотски. Потому что, Джемма, если бы он видел сны, наверное, она бы снилась ему каждую ночь, и он был бы счастлив как подросток. Но всю жизнь, ее жизнь, продолжать эти мучения он не вправе. Слабеть на глазах любимой женщины, чтобы потом у нее на руках развалиться на куски или наоборот, закаменеть. Нет уж, хорошо, что она сейчас не в Британии. Он бы, скорее всего, не выдержал, чтобы не встретиться с ней в последний раз. Но как же хотелось просто взглянуть на нее, хотя бы издалека. При мыслях о ней больно ныла пустота в груди, то место, где должно биться его сердце. Он старался больше не думать о Джемме, отвлечься, переключиться, и в конце концов ему это удалось. Но сказать, что полегчало, было нельзя. Перед глазами как наяву встал чертов Гарри Поттер, каким Северус видел его неделю назад, уже не Аврор, уже, отец, уже, не просто наследник, а нашедший свои корни молодой волшебник. Тогда Северусу стало кристально ясно, от нерадивого, нахального и постоянно влипающего в неприятности студента, что был известен ему по Хогвартсу, почти ничего не осталось, почти ничего, кроме нескольких гриффиндорских черт, которые... Снейп едва не поперхнулся воздухом, сообразив, что именно эти черты он всегда ценил в матери этого мальчишки. Он даже потряс головой, то ли в надежде вытрясти из нее это открытие, то ли просто забыться, но пути назад уже, конечно, не было. Северус никогда ничего не забывал, даже если хотел, такое вот свойство, полезное, но далеко не всегда. А чертов Гарри Джеймс Поттер так и стоял перед ним как наяву и смотрел прямо в глаза своими умными цепким, как и пристало артефактору, взглядом, в котором читались и вызов, и надежда на то, что он, Северус Снейп, примет участие в новых приключениях, для которых Поттер готов уже предоставить ему ни много ни мало собственного потомка. И плевать он хотел, что Снейп в прошлой жизни более чем достаточно наприключался из-за него самого. И было странно думать так и одновременно понимать, что это тоже самообман. Просто он не имеет права брать на себя то, что не сможет выполнить. Зачем мелкому Поттеру крестный, который не сегодня-завтра отключится, поставить в коридоре или столовой, куда там ставит статуи, и учиться пыль вытирать? Но если раньше, точнее, в прошлой жизни, подобный ход мыслей всегда рано или поздно приводил Северуса к тому, чтобы как следует разозлиться, на сей раз ничего подобного не вышло, хотя он честно старался, не удалось. Видимо, какая-то часть его натуры, несмотря ни на что, была совсем не против этого вопиющего безобразия, очередного участия в чужой, по сути, жизни. Ну да, наверное, это его слабость, своей-то жизни толком и не было. Спасибо, хоть дали время немного попробовать. Поттер и дал, завтра, если он останется, все случится уже завтра, и снова закроет ему все возможные пути отхода. Ну, закроет. И что, можно подумать, ты чего-то иного хотел, да если бы было именно так, ты первым делом, когда вернулся, просто исчез бы из страны, не сориентировался, пф, сам-то себе веришь, ладно, даже если этот момент опустить, сколько раз ему предоставлялась возможность просто остаться в другом месте, например, в Италии, в Германии, во Франции, ведь приглашали же, но ты даже думать об этом тогда не захотел, думаешь, что тебе никто не нужен, глупец, да куда ты без них, ну а если решишь, что ты не нужен, пойдем, выйдем и минут 15 постоим посреди косого переулка. Хотя нет, 15 ты точно не выдержишь. Кстати, хорошо бы еще под дождем. Главное, чтобы барышни, выстроившиеся в очередь, чтобы тебя просушить, тебя же и не спалили. Затыкать внутренний голос было бесполезно, и да, он был тот еще язва. Так что Северус встал, вытащил из ящика рабочего стола пергамент с описанием средней сложности ритуала, чтобы освежить его в памяти, и подошел к камину. В конце концов, он еще неделю назад провел первую часть и активировал свою связь с зеркалом, оно теперь никуда от него не скроется, но время тянуть определенно не стоит. Кабанья голова, он бросил в камин летучий порох и исчез в зеленом пламени. Эта связь между каминами так и не была ликвидирована еще с его шпионских времен, чему он весьма порадовался, когда проверял варианты самого быстрого попадания в Хогвартс. Хозяином паба после Аберфорта Дамблдора стал какой-то неизвестный Северусу волшебник, и то, что тот совершенно не интересовался всякими воскресшими героями, было Снейпу более чем на руку. Северус кивнул хозяину, прошел на выход и, едва закрыв за собой дверь, набросил на себя дезиллюминационные чары. Он предпочел избегать сейчас любых встреч. Его летящий шаг сократил получасовую прогулку до школы примерно вдвое по времени, и с каждым движением Северус все больше мечтал о том, чтобы не столкнуться с МакГонагалл. До сих пор он не совсем представлял, чего от нее ожидать. А в том, что директор, безусловно, знал о каждом визитере, он был уверен, как-никак сам был в этой должности, и мимо него и мышь бы не прошмыгнула, конечно, при его на то желании. Глава 44. Альбус. Минерва МакГонагалл, сердито и в то же время беспомощно щурясь, стояла перед портретом своего бывшего патрона. «Альбус, сделай что-нибудь». Альбус Дамблдор в золоченой раме выглядел одновременно расстроенным и смущенным. Его только что проинформировали, что Снейп собирается вернуться к нему. Артефакт под названием «Зеркало» Ейналиш не желает показываться обитателям Хогвартса, и даже помощи невыразимцев и авроров для его поиска совершенно недостаточно. Есть лишь предположение, что зеркало скрывается в выручай комнате, но та никому не открывается, словно специально. И все, что они могут сделать, это устроить засаду в коридоре и ждать, не придет ли Снейп, а он придет, Минерва была в этом уверена. Ну вот что ему, Альбусу, стоило вернуть артефакт в отдел тайн, жалко стало, прибрал к себе, а куда, кстати, не вспоминалось. Вот ведь старый дурень, смущен Альбус был и еще по одной причине. Минерва справедливо считала, что он должен пройти вперед, чтобы завершить случайный ритуал с Северусом. Сам он был с ней совершенно согласен, вот только он и рад бы уйти, да все попытки были обречены на неудачу. И признаться в этом сейчас, окончательно развеяв надежду Минервы, последнюю надежду той, кто всегда в него верила, он не мог. Альбус уже не первый раз выслушивал возмущенные речи своей помощницы, обычно стоило ей хорошенько выговориться, как она успокаивалась и с ней становилось легко и просто найти общий язык, но на этот раз Минерва и не думала останавливаться. «Альбус, ну скажи наконец, что еще можно сделать с этим жертвенным бараном? Ты же знаешь его лучше, чем все мы, вместе взятые». Минерва всплеснула руками, не находя другого выхода все еще кипящему негодованию. Стекла очков половинок на портрете ярко блеснули. «Минерва, девочка моя, кажется, у меня появилась идея. Ты говоришь, зеркало в выручай комнате?» Минерва сосредоточилась, слегка нахмурилась, но вот брови разгладились, и она с надеждой в голосе проговорила. «Да, все остальные помещения мы уже осмотрели. Альбус, ты поможешь его найти, если бы я помнил. Портрет, увы, на многое не способен. Ты поговоришь с ним? Обязательно, девочка моя, обязательно. Удачи тебе, Альбус». Не успел Альбус кивнуть ей, как его портрет начал медленно исчезать в стене, погружаясь в камень, словно тело пловца в воду, и через некоторое время всплыл в той самой комнате, оказавшись рядом с зеркалом, которое недавно с таким рвением искали по всей школе его бывшие ученики и коллеги. «Спасибо, Валли», — пробормотал Гарри Поттер, не глядя забирая у автоматона очередную порцию книг. Эта фраза идеально подходила для описания его последних суток. А как иначе, если она звучала из его уст чаще всех остальных? Вчера Регулус Блэк огорошил Гарри известием, что, по всем признакам, с ней пришел уйти в мир иной, потому что у него иссякает магия, и только сам Гарри может помочь Северусу продержаться до прибытия мисс Фарли. Речь Регулуса была несколько сумбурной, сбивчивой и эмоциональной, но главную мысль Гарри уловил: найти и спасти с ней понужно немедленно. Искали они, с Регулусом на пару, везде, но суицидально настроенного бывшего профессора так и не нашли, а потому отправились в Хогвартс, сидеть в засаде. Именно там Гарри и высидел простую до гениальности мысль: а что делать потом? Ну, найдут они Снейпа, даже, возможно, смогут оглушить его и связать или, что еще менее вероятно, уговорят принять помощь. А дальше, и вот тут Гарри не знал, что именно он должен будет сделать. Для очищения дома на Гримма он нашел древний ритуал, к тому же нарцисса вылила сложнейшее зелье из крови Блэков на их фамильный гобелен. А что сейчас? Видите, даже управлять потоками магии недостаточно, надо знать, что сказать и сделать. Вряд ли навык очищения дома поможет, не с ней поже ему чистить. От последней мысли Гарри горько усмехнулся и направился домой, думать. По дороге из Хогвартса его догнал Регулус, оставивший в засаде достойную смену в лице профессора Лангбаттома, и они разговорились. Гарри очень заинтересовала теория, что в правилах Анидана не хватает одного пункта, добровольного и искреннего желания вернуться. Это звучало настолько похоже на правду, что оба согласились. Все сходятся. А потом Гарри поделился мыслями о потоках магии и о том, каким образом их можно перенаправить на Снейпа. Он такое проделывал с цветами в горшках, оживлять их получалось неплохо. Вот только Снейп все же не засохшая драцена, у него есть воля. А еще ослиное упрямство, гриффиндорская склонность к самопожертвованию и твердое желание уйти. Нарцисса обязательно поможет найти нужный ритуал, я уверен, попытался поддержать его Регулус. Это может занять много времени, а его у нас нет, вздохнул Гарри. Действовать спонтанно он не хотел, он и в первый раз вернул с ней пабы как, вторая ошибка могла стать роковой. Придя домой, Гарри рассказал обо всем жене и ушел в библиотеку, вот только найти хоть какой-то каталог хранившихся книг так и не удалось, а составить свой собственный пока руки не дошли, так что где и как искать нужное, он не представлял. А в фамильном хранилище можно было бродить недели напролет, как бы самому не потеряться. Гарри встал перед первым стеллажом и вздохнул. Книг было до невозможности много. Гермиону не позовешь, да и не знала она здесь ничего. И что ему делать? Словно джинн из бутылки, появился Валли и спросил, не может ли он помочь. Гарри еще не привык к помощи 13-го, но кратко объяснил, что ему требуется, а после с удивлением смотрел, как автоматон плавно, бесшумно, но быстро движется между стеллажами и четкими аккуратными движениями извлекает одну книгу за другой. Что ж, отлично. Гарри расположился за столом и начал просматривать добычу, с десяток фолиантов в старинных кожаных обложках. Валли совершил еще несколько вылазок к полкам и обратно, а затем остановился перед столом и рассортировал принесенное. Здесь зазвучал чуть металлический голос, книги о потоках магии. Он указал на первую стопку. Здесь ритуалы и способы воскрешения. Здесь прочее, что может пригодиться. Расширенный справочник по колдомедицине, подборка статей вашего деда на тему взаимосвязи потоков магии, силы волшебников, их характера и воли. Также есть перечень артефактов, хранящихся в сейфе мистера Поттера. Вам могут пригодиться те, что указаны под номерами 3, 10, 28 и, возможно, 34. Спасибо, Валли. Гарри смотрел на эту гору знаний горящими глазами. Особенно же его заинтересовал каталог артефактов. Просидев в библиотеке до рассвета, Гарри еще не раз обращался к автоматону, и тот, словно добрый волшебник, отвечал на вопросы, объяснял, что и как делал его дед, и приносил то новые книги, то кофе, то артефакты. Решив, что стоит отдохнуть хоть немного, Гарри поднялся к себе и уснул, едва коснувшись подушки. Поспать ему дали 4 часа, разбудил его все тот же Валли. «Сэр, у вас много работы, вы не успеете, если будете спать». «Спасибо, Валли», пробурчал Гарри и побрел умываться, поцеловав в затылок сонную жену и зайдя на минутку к крепко спящему сыну. Судя по всему, в ближайшее время он будет видеть их только так. Да уж, не самое веселое начало вторника. Но автоматон был прав. Некогда спать, если он хочет спасти Снипа. В 9 утра в магловскую часть Поттер Мэннера пришел Регулус. Гарри лишь хмыкнул, оглядев еще одну стопку книг. К его удивлению, 3 из них он читал сегодня ночью в собственной библиотеке. «Это все, что мы нашли в библиотеке Блэков и Малфоев», — Регулус развел руками. «Я ночью просмотрел их, думаю, кое-что тебя заинтересует». Он оказался прав. В одной из книг подробно описывался необходимый ритуал. Вчера Гарри нашел его сам, но в его экземпляре, как оказалось, некоторые детали были опущены. «Спасибо тебе большое», — Гарри искренне улыбнулся, «кажется, теперь уже другу. Ты мне очень помог, без тебя я бы провозился намного дольше». «Да ни за что, одно дело делаем», — ответил такой же теплой улыбкой Рек. «Я в Хогвартс узнаю, может, где-то еще смогу подсобить. Если понадобится моя помощь, только позови». «Благодарю», — протянул руку Гарри, и Регулус пожал ее. К обеду Гарри смог объединить всю полученную информацию по ритуалу воедино и классифицировать его разновидности. Еще при подготовке к очищению дома он читал, что с помощью потоков магии волшебники нередко пытались лечить тяжелобольных, помогали будущим матерям выносить ребенка. Были даже случаи, когда из сквибов хотели сделать магов, но последние, точно безрезультатно. Гарри же интересовали не столько причины проведения ритуала, сколько сам процесс. Он выделил следующие варианты. Реципиент проходит ритуал добровольно, находясь в здравом рассудке и в сознании. Реципиент согласен на ритуал, но слишком слаб, потому его погружают в сон и проводят ритуал, пока он спит. Реципиент не в состоянии выразить свое согласие или отказ, находится без сознания или же не понимает, что происходит. В таком случае его также усыпляют и действуют вышеописанным способом. Реципиент против проведения ритуала, отказывается принимать в себя чужую магию и всеми силами этому сопротивляется. При подобных обстоятельствах реципиента обездвиживают, усыпляют и проводят ритуал без его согласия, однако в этом случае необходимо одно не самое простое зелье. Его можно и купить, в том самом знаменитом магазине, хотя проще всего сказать Драко, сам принесет. Гарри интуитивно чувствовал, что Снейп явно относится к последней категории, но очень хотел верить, что тот согласится пройти ритуал добровольно. «Я могу помочь с тренировкой», — бесшумно подошел Валли. «Я вижу потоки магии, не как вы, но вижу, и могу ими управлять. Эта функция была очень важна для мистера Поттера, когда он создавал меня. Вот это новость». Гарри удивленно и с еще большим уважением посмотрел на Валли, а потом вдруг вспомнил, как проходило испытание, когда хотел попасть в магическую часть дома, и эта способность очень пригодилась. «Ну конечно, Чтобы создать такую полосу препятствий, дед должен был обучить автоматонов воспринимать потоки. Ты хочешь сказать, что можешь сымитировать все четыре ситуации? Думаю, вам достаточно будет трех, вторая и третья практически идентичны. Да, ты прав. Давай попробуем. Только вот здесь указано, что для усиления воздействия использовался артефакт с изображением Уаджета, но я не нашел его в списке. Ты не знаешь, где он? Здесь, сэр. Валли наклонился, нажал на груди потайную кнопку, что-то щелкнуло, и в корпусе открылась небольшая створка. Он сунул туда руку и достал крупный кулон пирамидальной формы с изображением Ока-гора. Гарри был впечатлен. Он же почти полностью разобрал автоматон, Артур тоже долго с ним возился, собирая Валли буквально по кусочкам, как они могли не заметить этой створки. Я, хранитель этого артефакта, и сделан так, чтобы охранять его до последнего. Вы никак не смогли бы обнаружить его случайно, пояснил Валли. Спасибо, Валли. Как он работает? Как его активировать? Все очень просто. Когда вы будете пропускать через себя магию, направляя потоки на реципиента, вам нужно будет мысленно сделать это через пирамиду, она стабилизирует и усилит поток. Понятно. Что-то еще. Вам следует начертить пентаграмму на полу, поместить туда реципиента и пять доноров, по одному на каждой вершине фигуры. Это поможет вам еще лучше сконцентрироваться и направить потоки. Хорошо. Давай попробуем для начала без пентаграммы. Меня могут позвать в любой момент, я должен быть готов.